Проекты «Литрес Чтец» и «Литрес Сам Издат» представляют. Вова Бо. Анима. Часть вторая. Глава первая. План надежный, как женевские часы. Человек в бесформенном плаще и широкополой шляпе подсел за соседний столик боком ко мне. Из-за поднятого воротника я не мог разглядеть его лицо, да это и не требовалось. «Хорошая погода для рыбалки», — произнес он. «Да», — согласился я. «Жаль только, что разрешение на ловлю в Москве просто так не получить». Пароли были произнесены, но гость не торопился, да и я не торопил. «В гильдии я человек новый, так что не стоит лишний раз нервировать людей». «Твоя парочка вокруг пасется?» «Они со мной, не мои, а именно со мной. Может, я нанял призывателя теней, может, использовал артефакт. Кто знает. Я тоже боюсь за свою безопасность». «Разумно». Мои теневики кружили вокруг многолюдного дешевого кафе уже около часа. Разумеется, я заметил чужого духа тени, а тот, в свою очередь, моих. Думал, что при встрече на этом моменте придет конец, но нет. «Жди», — произнес человек в плаще и ушел. Через 20 минут уже за мой столик подсел молодой паренек в неброской одежде и с пластиковым стаканчиком кофе. Он потянулся за сахарницей, насыпал себе пару ложек, потом вернул все на место. «Если тебя с этим поймают, мы тебя не знаем, ты знать нас не знаешь. И вообще, ни о какой гильдии никогда не слышал». «Не поймают», — тихо произнес я. Парень ушел. Я потянулся за сахаром. В фарфоровой чашке помимо сладости оказался неприметный камешек, облепленный пластилином. А вот под блюдцем уже лежала слегка светящаяся карта. Касание пальца, и она растворяется в моем инвентаре. Оттуда сразу же в левую длань. Запрещенное заклинание. Если меня с ним примут, то я улечу обратно на курорт на несколько лет. А там проверка, установление личности, разбирательство. Как же так? Погибший при исполнении гражданского долга зэк не только жив, но и снова оказался за решеткой. Я уже не говорю о том, что за мою официальную мертвую тушку назначена награда от клана небожителей. Парадокс. Ладно, кто бы что ни говорил, но Москва на самом деле резиновая. И если не соваться в центр, то жить здесь можно годами. Рано или поздно кто-нибудь тебя сдаст, потому что местные полицейские только и могут что работать с доносами. А до тех пор все прекрасно. Парень ушел. Человек в плаще, а именно он был теневиком, подождал чуть дольше, но затем и он пропал. Я расплатился за кофе и пошел в противоположном направлении. Метрополитен я недолюбливал, общественный транспорт тоже. Там слишком высокий шанс попасться под объективы камер наблюдения. Поэтому идти пешком мне предстояло долго, но оно того стоило. За карту я заплатил кристаллами через аниму. Жаль, что передавать отпечатки удаленно можно лишь через аукцион, а он отслеживается. Так что только личная встреча. Правда, пришлось снова обратиться за помощью к Гамбо. На темных продавцов выйти тяжело. Особенно, если ты в гильдии без году неделя. Но так надо было. Вечером планировался сбор отряда, а ночью мы пойдем закрывать разлом. И теперь у нас на это есть все шансы. Добравшись до общежития, я еще успел провести финальную тренировку перед заходом. Встал на позицию, сделал шаг, сильно выставив вперед одну ногу. Замереть. Второй шаг, прыжок, рывок, замереть, шаг, перекат. Считаем до трех. Рывок с пробежкой. И словно бы ныряю в воду. Перекат. Выход через колено и прыжок назад. Теперь бросок большого камня. что я все это время держал в руке. Вернуться на исходную, повторить. Со стороны это выглядело очень странно. «Этому тебя наставник научил?» — послышался голос довольной метелицы. «Какая-то секретная тренировка?» «Ну, что-то вроде», — улыбнулся я, вытирая пот. Подошел к девушке, поцеловал ее. Она ответила на поцелуй, потом шутливо оттолкнула. — Все, иди мыться. Ужин почти готов. Ребята скоро соберутся. — Ты просто прелесть. — А меня научишь этой супертренировке? — Тебе без надобности, поверь. Улыбнулся я. Когда все собрались в комнате Рича, я уже сидел, зарывшись в ворох исписанных листов. Как раз в этот момент проводил последние сверки с энциклопедией разломных тварей. Книжка старая, но ничего более современного достать не удалось. «Эзо!» — вкатился последним Зак. «Ты все со своими циферками возишься». «Эти циферки спасут тебе жизнь», — улыбнулся я. «Об этом вот», — произнес Рич. «Ты точно уверен во всех этих формулах?» Он как раз разглядывал листы с конспектами, где я пытался вычислить объем маны босса и скорость ее восполнения. Для этого требовалось точно знать стоимость всех призванных им миньонов и заклинаний в разное время. А также учесть особенности местности, усиление и ослабление, учесть улучшение отпечатков, которые могут как увеличить, так и уменьшить стоимость. Для большинства призывателей босс разлома, как и сам разлом, это нечто обособленное. Приходишь, валишь монстров, валишь босса, используя все свои ресурсы, и чтобы победить, ты должен быть достаточно силен. Если не можешь справиться, то позови еще призывателей. Использование уязвимостей противника — это уже считается для них сложной тактикой. Поэтому для закрытия разлома с нежитью, куда мы идем, пределом эффективности будет позвать святош и вооружить их молотами, что хорошо дробят кости нежити. Но когда твой наставник привык закрывать разломы в одиночку, то там волей-неволей научишься думать головой. И вот сейчас этот навык нам сильно пригодится, ведь мы собираемся впятером закрыть разлом, рассчитанный на 10 призывателей. — Ты достал? — спросил я у Рича. — Да. — кивнул он, и в его руке появился молот. — Но я одолжил его у Мона, так что надо будет вернуть. Нет, ну, даже со всеми выкладками глупо было бы идти с колющим оружием против скелетов. Но я ж не совсем чокнутый. — Но ты уверен-то? — Рич замялся. — Ты все еще сомневаешься во мне? — Ну, как тебе объяснить? Когда ты пришел к нам, я думал, что ты даже читать не умеешь. Равно как и пользоваться вилкой. А у тебя тут за 3 дня целая научная диссертация со всеми выкладками нарисовалась. Он обвел руками стол, заваленный моими каракулями. И мы в этом вообще ничего не понимаем. «И дело даже не в твоем корявом почерке», — хохотнул Зак. «Но вот и обратного я утверждать не стану». «Я понимаю, что ты в себе уверен», — продолжал тем временем Рич. «Но одно дело схлестнуться в бою с сильной тварью, а другое — рисковать жизнями команды». «Математическая модель работает», — произнес я. «Мы сделали 11 заходов за 3 дня. И только 3 раза дошли до склепа. Поверь, этого более чем достаточно, чтобы выявить закономерности. Если мы уложимся в час, то когда дойдем до некроманта, он вообще будет один. Максимум пяток низшей нежити, маны у нас останется на парочку простейших заклинаний». Ну, быть может, пару раз пальнет эманацией смерти и разок спустит волну праха. «Точные у тебя расчеты», — усмехнулся Зак. «План надежный, как женевские часы». «Склеп, как место силы, должен удешевлять определенные типы карт в распоряжении некроманта. Я могу лишь предположить, что это призыв нежити, как наиболее массовый вид угрозы из того, что мы видели. Но если я не прав, то возможны иные варианты». «Ладно». Рич продолжал хмуриться, но я его понимал. Он просто очень переживает за своих, а подобный заход для него явно слишком амбициозен. Но ответь, почему мы просто не можем позвать еще одну группу? Ну, того же Мона с парой медведей. Так риски будут меньше. Делить опыт придется на всех, как и трофеи. Если закроем склеп впятером, девчонки сразу возьмут по 3 уровня. Ну и главное, нам это действительно по силам. Пройти склеп за час? Скептически произнес Рич. Наше лучшее время — это 1,5 часа, и мы только до входа добрались. Это были заходы разведкой. А вот теперь мы готовы. И еще у меня есть вот это. Я вытащил карту из инвентаря и положил на стол. Все тут же склонились над ней, читая описание. Повисла напряженная тишина. — И что ты будешь с ней делать после? — А скину обратно темным торговцам после завершения. Пожал я плечами. — Хорошо, — кивнул Рич. — Ладно, этой штуки не место на районе. Какой у тебя план? Я был рад, что никто не начал возмущаться из-за запрещенной карты. Все понимали расклад. И закрытие большого подземелья малыми силами — это действительно очень круто. В первую очередь это позволит быстро прокачать девчонок на несколько уровней. За час можно будет получить больше опыта, чем за месяц фарма гоблинов. Ну, если мы говорим про их скорость фарма. Закрытие разлома всегда дает большую волну анимы. С инфернального метелица взяла 2 уровня. А он рассчитан на 7-8 человек. Склеп же, по моим ощущениям, на самом деле был расширенным и мог вместить 12 призывателей. Ну и расчеты я сделал по уму. Все, как учил эзотерик. Если честно, это был первый раз, когда я проводил их полностью самостоятельно. Некому было проверить за мной, поправить неточности, внести коррективы. Так что в каком-то смысле это проверка и моих собственных навыков. Я описал ребятам план действий. Когда все было согласовано, пришло время Айрин. Девушка не трогала полученные очки характеристик. И сейчас была пора их распределить. 2 уровня с инфернального разлома и еще 1 она подняла в гоблинском, хотя и падали ей крохи, ведь она только щиты накладывала. Потенциал выживания обязателен в первую очередь для любого призывателя. Остальные в ранг и ману. Последнее для повышения регенерации. Я протянул девушке карту следом и кусок пластилина в сахаре. «Так, убери это в инвентарь и достань обратно». Дал я ей совет. Камень исчез, а пластилин остался лежать в ее ладони пустой скорлупкой. Через мгновение на свет появился прозрачный камень с 1000 граней. Свет от обычной лампы сразу раскрасил бликами все стены комнаты, словно в руках у девушки оказалось маленькое солнышко. Кто-то называет этот камень бриллиантом, так как он очень похож на ограненный искусным мастером алмаз. Но прижилось другое название, которое лучше отражает его суть — кварц. Камень призывателя, соответствующий аспекту света. Но через него играются и большинство святых колод. А еще он используется для вызова высокоранговых карт тени. Ведь тень есть только там, где есть свет. И, разумеется, весь кварц является запрещенным в Москве. Он должен быть продан за бесценок церкви, то есть клану Санкторум Ангелорум. Ну, пошли потренируемся. Позвал я Айрин. Чтобы ты понимала, что к чему. И не задерживайтесь, а то ужин остынет. На самом деле тренироваться особо смысла не было. Но мне требовалось переговорить с девушкой с глазу на глаз. После рейда карту и камень перекинешь в левую длань. Там их никто не увидит. Алмаз из левой перенесешь в правую. Так для всех ты будешь нейтральным призывателем 2-го ранга. Поняла. А как действует массовое благословение? на втором ранге кастуется вокруг тебя, усиливает всех союзников на короткий срок, в том числе немножко и лечит. Но нежить эта штука валит на повал. У тебя будет важная задача. Придется подобраться к некроманту вплотную и дать благословение. Это убьет его? Босса? Нет, вряд ли. Но ослабит, причем сильно. И заблокирует множество способностей. Все зависит от того, живой это некромант или уже лич. Мы дошли до одной из комнат без окон, которая использовалась под склад мебели. Когда накопилось достаточно маны, Айрин использовала благословение. Внешне выглядело так, будто бы в помещении стало светлее, хотя никаких источников света не было, мы даже лампочку не включали. Одновременно с этим я почувствовал бодрость во всем теле, энергичность и желание сделать хоть что-нибудь. Тело требовало выплеснуть энергию вовне. В тот же момент мои теневики, несущие дозор вокруг общаги, заметно ускорились, а их мировосприятие стало четче. Это особенность магии тени. Она усиливается как и от тьмы, так и от света. Но перебор любой из стихий может дать обратный эффект. Тени — это всегда про баланс. «Словно холодной водой умылась», — встряхнулась Айрин. «Ага», — улыбнулся я. «Будешь заниматься сексом, попробуй использовать. Результат тебе понравится». «Дурак!» — смутилась Айрин и мило покраснела. После ужина и согласования всех деталей мы разошлись по комнатам. Чтобы подойти к разлому, требовалось двигаться по жилым улицам. А проще это сделать ночью. Так что выход был назначен на 4 часа. За оставшееся время всем требовалось хоть немножечко вздремнуть, тем более что Ричу и Метелице утром еще на работу ехать. Впрочем, Метелице пришлось урезать свое время сна, потому что я собирался последовать собственному совету. Впрочем, девушка совсем не возражала. Разлом открылся в старом склете недостроенного здания. Таких в Москве, в любом районе, а уж тем более в трущобах, очень много. Портал заметила местная ребятня, о чем быстро сообщила родителям, а те уже Ричу. Мы сделали пробные заходы, разведали обстановку, почистили нежить. Но если я правильно прочитал признаки, разлом оказался не совсем обычным. Эзотерик называл такие бреши пульсирующими. Это была полная противоположность фарм-разлому с гоблинами. Из-за того, что игроки заходили туда, постоянно устраивая геноцид всему живому, кроме босса, разлом никак не мог накопить достаточно энергии, чтобы быстро вырваться наружу. Пульсирующий же разлом прорвется в любом случае. Наши заходы лишь ослабляли его интенсивность, но вот остановить не могли. По моим прикидкам, прорыв нежити случится через несколько дней, независимо от наших успехов. И если со скелетами мы без труда справимся, то вот шило в мешке уже не утаишь. Так что требовалось его закрыть раз и навсегда. А такой разлом обязательно попытается прикарманить себе церковь, ведь для них это лакомый кусочек. Отправят 3-4 призывателей, которые с легкостью убьют босса, и получат много анимы, ведь у них как раз имеются все подходящие для такого дела ресурсы. Вот что касается истребления нежити и демонов, святошам тут равных нету. Поэтому я и торопился, ночами просиживая за энциклопедиями и высчитывая показатели. Разлом с нежитью. Не самый опасный и сложный противник на малых рангах. Нет духов, вампиров, мстительных призраков и разной высшей нежити. Скелеты, мертвяки и всякая мелочь. И проблемы тут ровно две. Нежить требуется упокоить. А иначе некромант просто будет призывать ее по нескольку раз за несколько минут. Массовое восстание нежити стоит дешево. Особенно если поднимается то, что уже было давным-давно мертво. Так что пока призыватели топчутся на месте, в третий раз убивая одни и те же костяки. Босс копит ману. Вот в этом-то и заключается главная ошибка большинства призывателей. Они думают, что для прохождения разлома надо просто быть достаточно сильным. На самом же деле призыватели и босс находятся в равных условиях. На разлом действуют те же ограничения, что и на нас. Ведь анима едина для всех. У босса тоже есть лимит маны. Есть скорость восполнения ее. Есть те же самые заклинания и артефакты, что могут быть и у нас. Просто он один, а нас много. А значит, у него всего этого добра больше. И еще важны стартовые условия. Чаще всего они на стороне разломной твари. Бывает так, что при активации разлома в нем уже есть противники. Бывает, что босс начинает с определенным количеством маны. Бывают какие-то стихийные условия или места силы. В нашем же случае случилось все и сразу. Именно в этом заключается сложность разлома и расширенные требования к количеству призывателей. Биом разлома — старое кладбище, и оно огромно. По нему уже бродят неупокоенные. А потому некромант может призывать готовую нежить на любом из участков. Плюс сам он находится в защищенном склепе со множеством ловушек. И чем дольше мы будем к нему идти, тем сильнее будет сам босс. И вдобавок есть еще и склеп, который является местом силы. Он каким-то неизвестным способом увеличивает возможности некроманта. Вообще любой магии смерти. Но в нашем случае такая есть только у босса. Нежить там довольно слабенькая, но многочисленная. А еще он слишком часто ее поднимает, так что либо у некроманта какой-то нереальный поток маны для такого разлома, либо склеп удешевляет воскрешение. Так что наша задача в том, чтобы достаточно быстро пройти до самого склепа, по пути уничтожив всю нежить максимально эффективным способом. До заброшки не доехали порядка километра, машину Рич бросил в одном из дворов. Дальше тронулись пешком, соблюдая все осторожности. Около получаса бродили вокруг, делая вид, что мы пьяная компания молодежи. Даже бутылки с дешевым пивом прихватили. Теневики все разведали, никакой слежки за порталом не велось, но сообщать об этом я не спешил. Мне нравилась осторожность Рича, пусть остальные ее и переймут. Однажды это спасет кому-то жизнь или убережет от поездки на курорт. Разлом был на месте, в подвальном помещении. От портала за версту несло некротической энергией. Хотя я даже не знаю, что такое верста. Ну, наставник так говорил. Ну что, готовы? Снаряжение проверили. Отпечатки в планях? Ну тогда вперед. Айрин использовала малое благословение. Разлом отреагировал на святую энергию и пошел недовольной рябью. Баф от благословения спадет, стоит нам пересечь черту, но общая бодрость и хорошее самочувствие останутся. Маленький оплюсик. Все равно переход сожрет всю ману. Ну какой смысл экономить? Такими вот бодрыми и веселыми мы вошли в разлом, который не предвещал совершенно никаких проблем. Ведь мы уже несколько дней его исследовали, все просчитали, проверили, подготовились. И что может пойти не так, верно? Верно?